когда носовая часть Сируса поравнялась с мостиком Электры, люди, ждавшие этой минуты, начали прыгать на бак эсминца. Они прыгали, когда полубак Сируса подкинуло вровень с палубой транспорта. Прыгали и тогда, когда он стал опускаться на 4-6 метров. Какой-то моряк с чемоданом и брезентовым мешком в руке небрежно перешагнул через поручни обоих судов, когда они на какое-то мгновение как бы застыли. Люди прыгали с жуткой высоты на обледенелую палубу, вывихивая себе при этом лодыжки и тазобедренные суставы, ломая голени и берцовые кости. Двое прыгнули, но промахнулись. В немыслимом бедламе раздался вопль, от которого леденеет кровь. Это одного из моряков ударило железным корпусом корабля, погасив в нем жизнь. Потом послышались страшные крики отчаяния. Второй, скользнув вдоль огромного борта Электры, попал под винты Сируса. Тут-то и случилась беда. Случилось вовсе не по вине командира Сируса. Тот управлял кораблем безукоризненно. Но даже его искусство оказалось бессильным против двух шальных волн, невесть откуда взявшихся. Они были вдвое больше остальных. Первая швырнула Сирус в сторону Электры. Затем, пройдя под днищем транспорта, круто накренила его на левый борт, в то время как другая волна чуть не опрокинула Сирус, повалив его направо. Поручни и верхний пояс обшивки Сируса погнулись и лопнули на протяжении 40 метров. Одновременно в лобовую часть мостика с размаху ударилась шлюпка, которая тотчас разбилась в щепки. Прозвенел машинный телеграф, за кормой Сируса вскипела белая пена. Казалось, корабль встрепенулся, ужаснувшись тому, сколь близок был конец. Но, к счастью, смерть, от которой экипаж был на волоске, ущадила людей. Все обошлось, лишь один бедняга сорвался в воду при столкновении. В следующий миг Сирус, круто повернув, уже уходил прочь от Электры. Через 5 минут Сирус снова вернулся. Холодный расчет, железная выдержка, удача, постоянно сопутствовавшая Ору, сказались в том, что на сей раз, улучив минуту, когда вода возле Электры на какой-то миг успокоилась, Ор мятым правым бортом прижался к Электре. К этому времени транспорт осел настолько глубоко, что не мог уже придавить эсминец. Дружеские руки подхватили моряков, прыгавших с Электры, смягчая удар при падении. Спустя 30 секунд эсминец отвалил от транспорта. Палуба Электры успела опустить. Минуты через 2 корпус тонущего судна потряс глухой удар. Это взорвались котлы. Судно медленно повалилось на бок, мачты и дымовая труба коснулись поверхности воды и исчезли в пучине. На какую-то долю секунды на сером фоне моря и неба блеснули темные днища, киль, и затем скрылись в волнах. В течение целой минуты на поверхность моря вырывались огромные пузыри воздуха. Постепенно они становились все меньше и меньше, и, наконец, вовсе пропали. Битком набитый спасенными, Сирус лег на курс сближения и увеличил ход, чтобы догнать конвой. Конвой под кодовым названием FR-77. Конвой, о судьбе которого Королевский флот до сих пор пытается забыть. 36 судов вышли из Капа Флоу и из залива Сент-Джон. Теперь их в конвое насчитывалось 12. Всего лишь 12. А до Кольского залива оставалось почти 32 часа хода. Тернер с задумчивым видом наблюдал, как приближается с кормы Сирус. Даже старпому изменило на какое-то время присущую ему бодрость духа и бьющая через край энергия. Оторвав взгляд от эсминца, он украдкой и с жалостью посмотрел на командира, походившего теперь на живые мощи. Одному богу известно, откуда у Велери берутся силы, чтобы отвоевывать у смерти час за час. Между тем смерть, сама мысль о ней неожиданно понял Тернер, стала, должно быть, желанной, заветной для Велери. Посмотрев на командира в упор, старпом увидел на лице его, этой маске, боль и печаль, и молча яростно выругался. Измученные глаза Каперанга безжизненно поглядели на старшего офицера. Поспешно прокашлившись, Тернер спросил Веллери: «Сколько теперь может быть спасенных на Сирусе, сэр?» «Представления не имею, старпом», — устало приподнял плечи Веллери. «Человек 100, возможно, больше. А что?» 100, задумчиво повторил Тернер. 100 человек, обреченных на смерть, приказом никого не спасать. Интересно, что-то скажет наш приятель Стар, если Ор высыплет эту малую талику в подол адмиралу, когда вернемся в Скапа-Флоу?»